«Я просто ушам своим не верю», — бросает она мне, взлохмачивая шевелюру одного из моих племянников. «Ты знаешь, о чем разглагольствуют эти кретины?» Мы целуемся. «Посмотри на них, Шарль. Как они молоды и красивы, все как один. Гляди, что за зубы!» Оттопыривает верхнюю губу несчастного Юго. «Нет, ты только полюбуйся на этих очаровательных юнцов. Это же миллиарды гормонов, которые должны выплескиваться через краи. И ты знаешь, о чем они говорят?» «Нет», — ответил я, наконец расслабившись. «О своих девайсах, черт побери. Повытаскивали свои дурацкие гаджеты и меряются, у кого из них больше гигов. Ужасно, правда? Как подумаешь, что это им предстоит обеспечивать нашу спокойную старость. Вы еще обсудите, у кого какой контракт на сотовую связь». «Уже обсудили», — ухмыльнулась Матильда. «Нет, серьезно, друзья, вы меня огорчаете. Да в вашем возрасте вы должны умирать от любви, писать стихи, замышлять революцию, грабить богатых, паковать рюкзаки и уезжать на край света, пытаться переделать мир. Но гигабайты, фу, даже не знаю. Чего уж тогда не кредиты на покупку жилья?» «А ты?» — с наивным видом спрашивает Марион. «О чем ты говорила с Шарлем, когда тебе было столько лет, как нам?» Сестрица поворачивается ко мне. «Ну, мы...» «В такое время мы уже спали», — бормочу я. «Или делали уроки, верно?» «Точно». «Или же ты помогал мне писать сочинение о Вольтере?» «Тоже возможно». «И даже очень». «Или делали задание на следующую неделю?» «А потом еще помнишь, как мы развлекались, рассказывая наизусть геометрические формулы?» «Ага», — воскликнула их обожаемая тетя. «И еще уравни...» Угодившая ей в лицо подушка помешала закончить фразу. Она взвизгнула и тут же нанесла ответный удар. Следующий в воздух взметнулась диванная подушка, за ней полетели кроссовка, свернутый клубком носок, раздались воинственные крики и пошло-поехало. Клэр потянула меня за рукав. «Пошли, здесь все уже в порядке, надо еще внизу навести шороху. Это будет посложнее». «Да ладно. Вот увидишь, сейчас я пристану к одному придурку, расхвалю ему товары казино и дело в шляпе». На лестнице она оборачивается и со всей серьезностью добавляет. «Потому что в казино тебе все еще дают бесплатные пакеты. А вот в чемпионе держи карман шире». И прыскает со смеху. «Да, это она, это Клэр. Компенсация за двух других. По крайней мере для меня». «И чем это вы там наверху занимались?» — беспокоится мама, теребя свой фартук. «Что там за вопли?» Сестра оправдывается, поднимая руки вверх. «Это не я. Это Пифагор». Тем временем появилась Лоранс. Она сидела на краю дивана, и любимый зять уже вовсю грузил ее своими крупномасштабными планами обновления отдела приправ. «Ну хорошо, это был ее вечер, ее день рождения. Она весь день работала, но... ну все же... мы ведь почти неделю не виделись. Неужели у нее не возникло желания найти меня, встать мне навстречу, улыбнуться, хотя бы взглянуть на меня?» Я подошел, встал у нее за спиной, положил руку ей на плечо. «Нет, нет, ты прав, это хорошая мысль — ставить кетчупы вместе с другими томатными соусами. Это все, на что я сумел ее вдохновить. Enjoy». Пока мы шли в столовую, она, наконец, меня вычислила, как сказали бы, этажом выше. «Как съездил?» «Отлично, спасибо». «И что же ты мне привез в подарок? Ведь ты не забыл, что мне сегодня 20?» — кокетливо спросила она, цепляясь за мою руку. «Наверное, что-нибудь от Фаберже?» «Ну да, конечно, в духе семьи». «Матрешек я тебе привез», — проворчал я. «Знаешь, такая красивая куколка. Чем больше проявляешь к ней интереса, тем мельче она оказывается». «Это ты про меня?» Пошутила она, удаляясь. «Нет, про себя». Она пошутила, удаляясь. Именно эта ее манера общения и покорила меня когда-то, много лет назад. Пока ее муж объяснял мне суть своего заказа, двигая взад-вперед по сигаре бумажное кольцо, ее ступня скользила по моей ноге. Его игра с этим невинным клочком бумаги представлялась мне тогда весьма опрометчивой. Да, любая другая на ее месте отреагировала бы иначе. Более предсказуемо, более агрессивно. «Это ты про меня?» Другая произнесла бы это издевательски, злобно, гневно, притворно, насмешливо, сверкнула бы глазами, устроила бы истерику или еще что-нибудь в том же роде. Может, и не так сурово, но не она. Только не она. Небесподобная Лоранс Верн. Дело было зимой. Я встретился с ними в шикарном ресторане в 8-м округе. Ее муж пригласил меня на чашечку кофе. Понятное дело, я же наемный работник, а не клиент. В лучшем случае шоколадку или печеньице к кофе подадут. И вот я предстал перед ними. Запыхавшийся, растрепанный, нагруженный. С каской в руке и рулонами чертежей под мышкой. За мной по пятам шел официант. Он был ошеломлен, но старался услужить, освобождая меня от моего барахла. Забрав у меня из рук мою замызганную куртку, он удалился, придирчиво вглядываясь в палевый ковролин. Видимо, выискивая следы смазки, грязи или еще какого-нибудь дерьма. Все это длилось несколько секунд, но я успел развеселиться. Я стоял у окна, ироничный, насмешливый, разматывал свой длинный шарф, понемножку начиная согреваться, и тут мы случайно встретились с ней глазами. Она подумала или угадала, или ей захотелось верить, что моя улыбка адресована ей. Тогда как меня рассмешила сама ситуация, она казалась мне столь же абсурдной, как и весь ее мир, эти люди, на которых я вынужден был работать. В то время я считал, что перестраивать новую двухэтажную квартиру только мрамор не трогайте, какому-то прохвосту, заработавшему на торговле кожей. Это такая пошлость. Но куда деваться от налогов? Ох уж эти налоги. Ле Корбюзье такого бы не пережил. С тех пор я изменился. Располнил на деловых обедах, запасся грамотными претензиями к налоговым службам. Смирился с потерей иллюзий, да и с мрамором тоже. «Неприемлемое для меня общество», — твердил я себе. «Где на самом деле и меня самого не то чтобы принимали, а так, разве что, приглашали на кофе, присесть к столу, пока другой лакей с уже заляпанной скатерти сметает последние крошки». Свою враждебность я замаскировал улыбкой. Вышло недоразумение, первое, но забавное. Забавное и, в свою очередь, обманчивое. Ибо ее уверенность в себе, ее откровенные взгляды и столь приятное мне безрассудство, как выяснилось довольно быстро. Всем этим я был обязан скорее достоинством господина Тайтингера, нежели собственному, весьма сомнительному обаянию. Как бы то ни было, я чувствовал большой палец ее ноги в ложбинке моего колена и пытался сосредоточиться на пожеланиях ее мужа. Он спрашивал насчет плана их спальни. Чтобы было просторно и в то же время интимно, в который раз повторял он, пялясь в мои чертежи. «Не правда ли, дорогая, ты со мной согласна? Что, прости? Я про спальню», — раздраженно выдохнул он вместе с клубом дыма. «Тебе что, совсем не интересно?» Она была согласна. Вот только ее красивая ножка немножко заблудилась. Я полюбил ее именно такой. Чего теперь жаловаться, когда она удаляется, шутя? За ремонтом следила она. Наши встречи участились. По мере продвижения работ мои перспективы становились все менее отчетливыми. Ее рукопожатия не такими быстрыми, уже не так мешали несущие стены, зато все больше мешали рабочие. Наконец, однажды вечером под предлогом то ли слишком темного, то ли слишком светлого паркета, она и сама не могла толком объяснить, она потребовала, чтобы я приехал сию же минуту. Так мы с ней первыми опробовали эту восхитительную спальню. На застеленном пленкой полу просторно и интимно, посреди окурков и банок уайт-спирита. Оделась молча, прошлась, отворила какую-то дверь, захлопнула, вернулась ко мне, разглаживая юбку, и вдруг объявила: «Я никогда не буду здесь жить». Сказала без всякого вызова, горечи или агрессии в голосе. «Не буду здесь жить, и все». Мы выключили свет, в темноте стали спускаться по лестнице. «Знаете, у меня маленькая дочка», — поведала она мне на лестничной площадке между этажами. А когда я стучал в окошко консьержки, чтобы отдать ключи, добавила совсем тихо для самой себя: «Мне кажется, моя девочка заслуживает лучшего».